Глава 6. Вы издеваетесь? Я еще могу понять, что среди обычных занятий делают такие, как определение существ или выявление насланного ведьмой заклятия. Все же не в совсем обычную академию поступила. Но бег на дистанцию в 10 километров и занятия в тире – это уже перебор. Выдала я, как только закончила ознакомление с расписанием, что вручила мне Изольда, когда мы с ней вышли из кабинета ректора и направились на небольшую экскурсию. Нога меня больше не беспокоила, как и пронзающий до самых костей холод. Чувствовала я себя преотлично и готова была постигать, как там сказала эта чопорная училка, новые горизонты. Вот. Звала я Изольду училкой не из-за того, что она мне не нравилась. Совсем даже наоборот. Отличная тетка, как оказалось. Но ее стилиста давно нужно было сдать в утиль и нанять нового, о чем я ей сообщила, стоило парням покинуть кабинет и оставить нас наедине. Вместо того, чтобы обидеться или пронзить меня негодующим взглядом, она звонко рассмеялась, чем пробила брешь в моем черством сердечке. Если в Ренвуде все преподаватели похожи на эту, то надо будет, как только представится возможность, не забыть отправить отцу и Вике благодарственную открытку. Академия Ренвуд на протяжении 500 лет воспитывает будущих агентов трибунала. Начала объяснять идущая чуть впереди Изольда. Большая часть их работы связана с расследованиями нападений, убийств, финансовых махинаций, грабежей, мелких нарушений магического порядка, зачинщиками которых являются не люди, а существа. Физической подготовке мы уделяем очень много внимания. Но для девочек имеются поблажки. К примеру, стрелять ты можешь учиться не из пистолета, а из лука. Это намного интереснее. Хрен редьки не слаще. Но не любила я все эти йоги, хри-йоги, фитнесы, хренитнесы. Люди рассказывают, как после занятий спортом у них улучшается настроение, а мне каждый раз на луну выть хочется от усталости и боли в мышцах. Благо на фигуре мое нежелание качать пресс и принимать позу собаки никак не сказывалось. И это единственное, за что я была благодарна той женщине, что произвела меня на свет. Изольда меж тем продолжала. Замок состоит из левого крыла, что отдано под комнаты девочек, правого, где комнаты парней, и центрального здания, где мы с тобой сейчас находимся. Тут проходят занятия. Здесь же, на первом этаже, располагается обеденная зала, где все курсы с 1 по 4 в одно и то же время собираются для завтрака, обеда и ужина. «Вот и она», – произнесла преподавательница истории мировых войн, остановившись перед добротной деревянной дверью. «Я могу подождать, пока ты позавтракаешь, а затем покажу тебе твою комнату». С этими словами она толкнула дверь, и перед глазами предстали поистине царские хоромы. Высокие узорчатые потолки со старинными люстрами, картины в позолоченных рамках на стенах, 4 длинных стола, за которыми на скамейках сидели студенты академии, и 5-й, стоящий перпендикулярно, преподавательский, где сейчас завтракали 2 взрослых мужчин и 1 женщина. Снующие туда-сюда прислужницы с подносами убирали за теми, кто уже поел, или разносили еду, от которой шел просто божественный запах. Рот тут же наполнился слюной, а желудок тихо заурчал, напоминая, что в последний раз я ела в самолете, и не ризотто с грибами, а полузасохший бутерброд с чаем. Только я собралась заявить, что не отказалась бы от полноценного завтрака, как взгляд зацепился за группу студентов, занявших угол самого дальнего от входа стола. 3 парней, сидевших к нам с Изольдой спиной, и 2 девушки, расположившиеся напротив них и не перестававшие громко смеяться, походили на старшекурсников. Почти на всех была местная форма, кроме одного, чья обтянутая синим свитером спина заметно напряглась, стоило мне бросить в его сторону мимолетный взгляд. Словно почувствовав мое присутствие, Матвей резко обернулся. Ноздри раздувались, в черных глазах адское пламя, взглядом потрошит. Проклятый драконище! Смех за столом тут же стих, и 4 пары глаз уставились на ту, что привлекла к себе внимание их приятеля. Ну, то есть на меня. Пришлось изобразить сладкую улыбочку и послать им воздушный поцелуй. Как и ожидалось, девицы нахмурились. У двух приятелей моего братца чуть глаза на лоб не полезли. А психу хоть бы что. Обычно парни в моем присутствии ковриками стелятся. А этот волком смотрит. Аж бесит. «Рыжуль, айда к нам!» Не растерялся голубоглазый брюнет, сидящий справа от Матвея. «Места хватит! И вы, Изольда Вячеславовна, присаживайтесь!» Поддержал его зеленоглазый шатен, что сидел рядом. «Простите, мальчики, но что-то аппетит пропал!» Пропела я, заметив, как, услышав приглашение приятелей, Белорадов недовольно поморщился. «Счастливо оставаться!» К дверям я шла медленно, активно виляя своей визитной карточкой, при виде которой повышенное слюноотделение было гарантировано любой особи мужского пола. И раздавшиеся за спиной громкие охи это только подтверждали. Жаль, принадлежали они не тому, кого мне действительно хотелось задеть. Изольда, женщина-кремень, даже виду не подала, что удивлена моему решению пропустить завтрак. И не задала ни единого вопроса по поводу тех невидимых молний, что излучали наши с Белорадовым скрещенные взгляды. Махнув рукой в сторону лестницы, она молча прошла вперед и начала подниматься. Несколько пролетов, длинный коридор, еще одна лестница. И вот мы оказались в левом крыле, где находилось что-то вроде женской общаги. Девушки бегали из одной комнаты в другую, кто-то шушукался по углам, кто-то смеялся, кто-то визжал. Все они громко здоровались с Изольдой и бросали в мою сторону любопытные взгляды. Забитой овечкой я никогда не была. Вот и сейчас, подняв голову, направлялась за своим временным гидом в выделенную мне комнату. «Девушки, разрешите представить вам вашу новую соседку, Фролову Василису», произнесла Изольда, открыв дверь комнаты под номером 203. Помещение было довольно просторным. Голубые стены, большое окно, из которого виднелся сад, два шкафа для одежды, еще один забитый книгами и четыре кровати. Одна была расправлена, на которой сидело две блондинки. А на третьей полулежала в наушниках длинноволосая брюнетка, которая при нашем с Изольдой появлении даже глаз не оторвала от книги, что держала в руках. «Василиса, это Саша Жилянова и Жани Миронова, а в наушниках Мария Зайцева», представила девчонок-преподавательница. «Ты пока располагайся, скоро тебе принесут форму. Как только твоя машина будет на территории Ренвуда, тебе доставят чемодан. Первое занятие через полтора часа. Если будут какие-то вопросы, ты всегда можешь зайти в мой кабинет». Посчитав свою миссию законченной, Изольда тут же удалилась. «Боги, какая женщина! Ни лишнего слова, ни лишнего жеста. Интересно, раздайся за окном взрыв, она бы и в этом случае невозмутимо поправила очки и приказала всем сидеть смирно». Направившись к пустующей заправленной кровати, я бросила на нее свой полушубок и под внимательными взглядами блондинок начала снимать с ног ботильоны. «А это правда, что ты сестра Бела?» Не выдержала то ли Жани, то ли Саша. «И девушка Михаля!» Выпучила глаза ее подружка. «Не академия, а осиное гнездо, где сплетни и слухи разлетаются с бешеной скоростью». «Без комментариев!» Бросила я в ответ, наблюдая, как у обеих вытянулись лица.